Жил-был в Архангельске старичок с добродушным лицом и громадными вислыми усами. Это такая местная достопримечательность, знакомая и взрослым, и детям, и уличным собакам, и даже чайкам. От его облика веяло чем-то стародавним и сказочным. Он и был настоящим сказочником. Только сказки его лучше не читать, а слушать, чтобы почувствовать самобытность окающего поморского говора. Звали этого кудесника и городского любимца Степаном Григорьевичем Писаховым. Чтя память безвестных северных сказителей, моих сородичей и земляков, я свои сказки веду от имени Сени Малины. Сказка «Баня в море». Бывало ж на время, я на бане в море вышел. Пришло время в море за рыбу идти. Все сотоварищи, кумовья, сватовья, братовья да соседи ладятся, собираются. А я на тот час убегался, умаялся от хлопот со своими делами да по жонкиным всяким несусветным выдумкам. Прилег отдохнуть и заспал, да столь крепко, сто криков, сборов и отчаянной суматошны не слыхал. Проснулся, оглянулся, я один из промышленников в уйме остался. Все натисто ушли, сюда все угнали, не догонять-то не на тем. Я недолго думал, столкнул баню углом в воду, крышу воткнул жердину с половиком, вышла настоящая мачта с парусом. Старую воротину рулем оборотил, баню натопил, пару нагонил, трубой дым пустил. Баня с места вскать пошла, мимо городу пароходным ходом да в море вывернулась. И мимо наших уемских судов на полюбование все кругами по воде Вавилоны развела. У бани всякий угол носом идет, всяка сторона корма. Воротина роль свое дело справляет. Баня с того дела и заповорачивалась, и поворотами большого ходу набрала. Я в Петьке помешал, пару прибавил, сам тороплюсь рулем воротию. Баня разошлась, углами воду за версту зараскидывала. Не бывало ж, но не видало ж, но одноместную бурю подняла. Кругом море спокое, берега киснут. А посередке, ежели со стороны глядеть, то-то вьется, пена бьется, вода брызжется и дым валит, как из заводской трубы. Да кого хошь, да водись переполошиться. Со стороны глядеть похоже на животину и на машину. Животина страшна, а машина того страшнее. Ну, страшно-то не мне, да не нашим уемским. Рыбы и народ любопытный. Им все надо знать, а в бане новости завсегда самые свежие, самые новые. Рыбы к бане со всех сторон заторопились, а мы промышлям. Судов промышляют по обнакновенному, по старому заведению. А я с бани рыбу стал брать по-новому, по-банному. Шайкой в воде поболтаю, рыба думает ее в гости зовут. И в шайку стайками, а к бане кусяками. Мне и сваливать-то рыбу места нет. На полок немного накладешь. Стали наши рыбацкие суда чередом да всяко в свою очередь к бане подходить. Я шайкой рыбы терпаю, бочки набью, трюма накладу, на палубе выше бортов навалю, полно судно отходит, друго подходит. Это дело с краю бани, а в середке баня топится, народ в бане парится, рябиновыми вениками хвощется. От рябинового веника пару больше, жар легче и дух вольготнее. Чтобы дым запонапрасну не пропадал, в трубе коптилку завели. Это уж без меня. Я баню тупил, да рыбу ловил. В коротком времени все суда полнёхоньки рыбой набил. Судно ни брюха не раздастся, больше меры в него не набьешь. Набрали рыбы, сколь сюда, да в нас влезло. остальну в море на развод уставили. К дому поворотились груженный суда. Тут я с бани расстался, за дверну ручку попрошался. Домой пошли. Я на заднем суденышке сел на корме, да в воду муку стал легонько трусить. Мука на воде ровнёхонькой дорожкой от бани до уймы легла. Легла мутька на морскую воду, на рассоле закисла разом и тестяной дорожкой стала. За нами следом зима шла, морозом пристукнула, вода застыла. Тестяная дорожка смерзлась от середки моря до самой нашей деревни. Мы в ту зиму на коньках бань по морю бегали. Рыбу учуяли хлебный дух тестяной дорожки и по обе стороны сбились. Видимо-невидимо мамаевыми полтисями. Мы в баню идем, не вода закидываем. Вымоемся, выпаримся в морской прохладности, продышимся. Не вода, а рыбы полнёхоньки на лыжи и поставим. На коньках бежим, ветру рукавицей помахиваем, показываем, куда нам по ветерь нужна. У нас в банных вениках парни успевал остывать, вот сколь скоро домой доставлялись. Всю зимушку рыбу ловили, а в море рыбы не переловить. С того разу и повели зимны рыбны промыслы. Весной лед мякнуть стал, рыбьи стаи тестяную дорожку растолкали, понесло ее по многим станишам хорошему народу на пользу. К весне тесто в море полную пору выходило. Промышленники тесто из моря в печки лопатами закидывали, который кусок пекся караваем, а который рыбным пирогом. Рыба в тесто сама влипала. Просоленно было здорово. Поешь, усолонишься и опосля чай пьешь в уходку. С той поры, как баня жаром да паром море нагревать стала, и потепление пошло, и льды пораздвинулись, и зимы легче стали. Степан Григорьевич Писахов. Годы жизни 1879 по 1960.